Они лежали лицами на столах, залитых кровью из перехваченных ножами глоток. Отдельно раскинув руки и уставившись в потолок остекленевшими глазами, застыл хозяин гостиницы. Его тоже не пощадили головорезы. Я выставил ствол влево, наводя его на очередного убийцу. Тот успел выпучить глаза, но его магия запоздала. Дуплетом мага разнесло на клочки, и я спрыгнул на пол первого этажа. Переломив оружие, вытряхнул стреляные гильзы, спокойно оценивая обстановку. Снаружи, наконец, опомнились. Я слышал заклинания, призывающие воду. Уцелевший персонал не пытался спасти гостиницу. Еще минуты, и пылающие балки перекрытия посыплются, храня под собой все свидетельства массовой бойни. Эльфы поливали соседние постройки, чтобы не дать пламени перекинуться на них. Развернувшись на пятках, я направился к другому коридору. Отдельная комната для благородных находилась в соседнем крыле. И оттуда до сих пор были слышны удары мечей. Гвардия, защищенная нашими амулетами, практически прямо перед самым нападением не пала под напором массового сна и теперь стояла до последнего. Выбив ногой двойные двери, я тут же разрядил оба патрона в спины наседающих на охрану эльфов. Ушастые ублюдки попадали на пол, а я бросил пушку, позволяя ей повиснуть на ремне, и рванул вперед. Меч засвистел в моих руках. Каждый удар оставлял после себя рубленную рану. Металл их клинков поддавался моему удару, и потому оружие ушастых распадалось в пыль при столкновении с саблей. Насчитав 15 убитых, я остановился только перед последним уцелевшим гвардейцем. Остальные его соратники были уже мертвы. «Выведи принцессу, человек», — произнес эльф, опускаясь на колено. Оружие выпало из его руки, и я прошел мимо склонившего голову ушастого. Помочь ему было уже нечем, гвардеец держался до этого момента только на силе воли. За спиной рухнула крыша обеденного зала. Пожар разрастался все сильнее, на потолке уже появились первые язычки огня. И это пламя похоронит достойных эльфов вместе с их убийцами. Клинок в моих руках засверкал разрядами молнии. Пойманные на доспех заклинания зарядили эндолеоновые аккумуляторы. Я всадил саблю между двустворчатыми дверьми. Одно движение, и металлический засов с внутренней стороны оплыл, развалившись на части. Ликси Сталия стояла посреди отведенных покоев, удерживая магические круги перед собой. Длинные уши топорщились из-под поспешно заколотых волос. Взгляд зеленых глаз был полон ужаса и паники. «Ярослав?» — растерянно спросила она. Я протянул ей руку. «Идем со мной, если хочешь жить». Ликсис схватилась за мое предплечье, и я сорвал ближайшую простыню. Или что это за тряпка тут лежала? Заклинание создания воды, и ткань промокла насквозь. Замотав принцессу во влажную простыню, я с помощью дара заставил окно в металлической раме выдавиться наружу. «Держись крепко!» Эльфийка обняла меня за горжет, я поднял ее над землей и выскочил наружу. Как раз вовремя, стоило моим сапогам коснуться тверди, за спиной провалилась крыша. Рев пламени загудел сильнее, обдавая жаром доспех. Ткань на руках Ликсис мгновенно запарила, вода испарялась с бешеной скоростью. Еще одно доказательство, что пожару помогали магией. Отбежав от пылающих развалин, я буквально впихнул эльфийку в машину. Дружина не стала дожидаться дальнейших приказаний, все, что требовалось, мы уже обсудили. Так что загрузились в бронированные автомобили и рванули с места. «Уходим на второй запасной маршрут, ваша милость», — доложил Тимур. «Через первый идут отряды эльфов». «Валите всех!» — не поднимая забрала, велел я. «Бог узнает своих». Навешанное на машины вооружение тут же привели в боевое положение. Мы устремились прочь от горящего, словно маяк в ночи постоялого двора, не вперед, а назад. Ближайший поворот находился в 2 километрах отсюда. А на том, что начинался за гостиницей, наши птички уже срисовали десятки эльфов. Эннара Талия выпуталась из простыни и быстро осмотрелась. Схватив меня за руку, она сжала пальцы. И я бы не заметил этого из-за брони, но эльфийка чуть качнула мою конечность. «Спасибо», — произнесла она. «Ты могла перебить там всех», — заговорил я. «Достаточно было просто призвать ауру своей богини. и вокруг остались бы исключительно трупы. Но ты решила разыграть даму в беде. Почему?» Несколько секунд принцесса Элендора молчала и лишь после паузы выдохнула. «Я не могу призывать силу по своему желанию, барон», — призналась Ликсис. «Только соответствующие жертвы открывают мне доступ». Я хмыкнул и решил не продолжать разговор. «Она не слуга смерти, а лишь жрица, так что необходимость обрядов не удивляет. С другой стороны, конечно, немного обидно. Мне уже в голову ни одна версия пришла, как можно было бы использовать местные сущности. А они выходят без подношения, даже своим жрецам не отвечают». Технически этому есть оправдание. Если речь идет о смерти, которую здесь знают как Марвель, мать тишины, то процесс обстоит следующим образом. В момент гибели разумного грань между реальностями истончается, чтобы душа отправилась к смерти. И именно это тонкое место позволяет избранным эльфам установить контакт с сущностью. Иначе она просто их не услышит. Моя ситуация иная. Как слуга смерти, даже вышедший на пенсию, я могу обращаться напрямую. Я сам по себе проводник божественной воли, а с серпом, который мне выдали после казни Горловых, мои возможности немного увеличатся, как и охват ауры смерти. «Враг», — предупредил Тимур. Пушки на машинах тут же озарили кромешную ночную тьму вспышками огня. Фигурки ушастых нападающих, отраженные на тактической карте, пропадали одна за другой. Что могли они противопоставить огневой мощи Российской империи? Эльфов просто разметывало на части, и на землю валились уже обрывки только что пытавшихся напасть ушастых ублюдков. Брать кого-то из них в плен было не нужно. Сохранять тайну, убивая скрытно, тоже. И так понятно, что вооруженные силы Арканора вступили в игру, нагнав практически армию к постоялому двору, на котором оказалась принцесса враждебного государства. Даже если Кайлин не сама санкционировала происходящее, то те патриоты Арканора, у кого хватило власти пригнать в леса хорошо снаряженные отряды. «Магия!» — разряд молнии ударил в головной броневик. На мгновение вспышка ослепила сидящую рядом со мной Ликсис, но и только. Успевший вовремя врубить активную защиту водитель первой машины тут же ответил из гранатомета. Десяток снарядов веером разлетелся по кустам, устраивая серию взрывов, которые разметали вражеских колдунов. «Вырвались!» — последовал очередной комментарий Тимура, когда наш броневик прокатился мимо рваных эльфийских останков. «Всем стоять!» Переключившись на канал связи со своей дружиной, приказал я. «Ждем, когда ушастые ублюдки подгребут поближе». «Этого не было в плане, ваша милость», — заметил воевода. «Нам может не хватить боекомплекта». «Многое не понадобится», — разглядывая общий вид с высоты птичьего полета, заверил я. «Сейчас подпустим погоню поближе и раскатаем их в блин. У меня найдется козырь в рукаве для них. Вы, главное, принцессу не потеряйте и из машин не высовывайтесь». И я выбрался наружу. Машины принялись крутиться, чтобы занять удобную позицию для стрельбы. Благодаря дронам в небе мы все могли наблюдать за тем, как нас старательно берут в полукольцо. Те, кто шел на соединение с убийцами у постоялого двора, после нашего грохота сменили курс. К ним присоединились и те, кто намеревался подойти сзади, откуда мы пришли. «Ну, посмотрим, что получится», — хмыкнул я и вытащил саблю. Ощущение присутствия сущности накатило волной, и я всей кожей почувствовал, что Ликсис Талия начала молиться своей Марвель. Того количества ушастых, что уже померли здесь, вполне хватило, чтобы жрица могла дозваться до Матери Тишины. Мне такие костыли не требовались, и поэтому я отключил микрофон шлема, чтобы не смущать дружину, прежде чем сказать: «Забери тех, кто умрет сегодня здесь. Они все заслужили свой путь в чертоги». Вместо ответа я почувствовал, как меня обдает привычная волна холода. Не могильного, как пишут в книгах, а равнодушного, навевающего мысли о вечном покое. Никаких вечных мучений, только тишина и ничто. И моя задача сегодня сделать так, чтобы как можно большее число поднявших на меня руку гребанных эльфов в это самое ничто и отправилось. Потому как каждая ушастая тварь в Айлендаре должна знать, как дважды два. Тем, кто оскаливается на русских людей, вбивают зубы в глотку. «Огонь только после моего приказа!» Вновь включив микрофон, распорядился я. Мое лицо сменилось обликом жнеца. Серп в реальности не показывался, пока что не нужно. А вот аура смерти потекла от меня во все стороны, облизывая машины, но не трогая сидящих внутри людей. Ни один датчик не засечет эту пробирающую до дрожи мощь. А все странности я легко спешу на молитвы Ликсис. Какая моим людям разница, жрица выпросила помощи у матери тишины, или же их барон лично успокоил десятки эльфов. Тем более эффект от молитвы принцессы как раз-таки ощущался физически. Первый десяток ушастых ворвался в зону досягаемости моей ауры, и я вытянул руку с саблей в их направлении. Ушастые неслись верхом, и кони под ними резко заржали так жалобно, что даже на слезу бы пробило. Но мне было не жаль лошадей, им ничего не грозило. А вот эльфы падали с седел, так и не успев ударить по мне ни магией, ни оружием. Они валились замертво, лишенные душ уже в полете. Потерявшие седоков скакуны тут же прыснули в стороны, убегая подальше от ауры, которую чувствовали и оттого явственно дрожали. Второй отряд пробирался по лесу и намеревался атаковать неожиданно. Откудшим было знать, что мы видим эльфов так четко, что можем рассмотреть все детали одежды и даже оценить ширину зрачков. Аура сжалась, подчиняясь моей воле, и словно коса прошла почаще, убивая на месте ушастых, как только они вошли в зону действия. Они попадали так же дружно, как и предыдущие. А я почувствовал, что выдохся, и дальше придется платить собственными силами. «Огонь!» — скомандовал я и присел на колено. Конечности подрагивали от напряжения, так что загрохотавшие над моей головой пушки превращали наступающих врагов в фарш уже без моего участия. Я же, уже даже отдохнув, не рисковал подниматься на ноги, чтобы не перекрывать обзор орудием. Дружина рубила эльфов на безумном для Айлендера расстоянии, в несколько сотен метров, уверенно убивая одного за другим. «Магия!» — предупредил Тимур, и на нас с неба обрушилось ревущее пламя огненного торнадо. Чудовищная температура не могла ничего сделать технике, моя броня способна впитать достаточно силы. Однако вокруг нас вспыхнул лес, дорога спеклась до состояния камня. А после стало размекать, и колеса бронированных машин стали погружаться. «Выводи технику!» — приказал я и тут же прыгнул в сторону. Там, где я только что стоял, остались две глубоких норы. Плавящаяся почва под сапогами мгновенно стала проседать под моим весом. Показатель порядка эндолеоновых аккумуляторов уперся в край, и нужно было срочно разрядить их. Создав заклинание ледяного шторма, я бросил его прямо в ревущее над нами пламя. Столкновение двух стихий вызвало взрыв, от которого во все стороны растекся непроглядный пар, тут же обратившийся в чрезвычайно плотный туман. Разглядеть теперь что-либо дальше, чем на расстоянии вытянутой руки, стало совершенно невозможно. Двигаясь в сторону, где дроны обнаружили эльфийских магов, я дважды напоролся на стоящие по пути броневики — и, матерясь сквозь зубы, вырвался из тумана. До чародеев оставалось метров 20, и я поднял саблю. Магические круги ослабших после масштабного заклинания колдунов вспыхнули, складываясь в волшебные снаряды. Подобно ракетам на самонаведении, они устремились ко мне, но я бросил навстречу силовые поля, которые и приняли на себя вражеский удар. Первый же взмах сабли снес голову ближайшему чародею, и я притянул к себе второго, ухватив даром его амулеты и браслеты. Удар сверху вниз развалил успевшего вскрикнуть от удивления чародея, и я переступил разрубленные останки, чтобы добраться до следующего врага. Этот оказался умнее и ударил не по мне. Почва под ногами превратилась в жидкое болото, которое мгновенно засосало мои ноги. Эльф сменил заклинание, превращая жижу в крепкий камень. Но я выбросил руку вперед и растопырил пальцы. Ушастого колдуна швырнуло ко мне, и я схватил его за ворот. Один короткий удар рукоятью в лицо, чтобы лишить врага концентрации и не дать колдовать, второй — в живот. Длина сабли не позволяла мне нормально колоть, так что я рванул клинок в сторону, практически разрывая чародея. Он мокрой тряпкой свалился на землю, а я прыгнул вверх, ускользая из ловушки. Сервоприводы брони изрядно напряглись, но все же позволили мне освободиться. Одно заклинание и каменные ботинки пошли трещинами. Но этого времени хватило еще двум волшебникам, чтобы обрушить на меня свое совместное заклинание. Возникший прямо передо мной магический бур, сияющий золотом на острых гранях, с визгом рванул ко мне. Я не стал терять время и просто ушел перекатом в сторону, заклинание пронеслось мимо. Но почти сразу повернулось по широкой дуге и устремилось мне в спину. Такие сложные чары принимать на свой доспех я еще не пробовал. Это не тупой огненный смерч, тут изящество магического творения не даст впитать влитую в него силу. Так что рисковать мне не хотелось. Где я в Айлендере найду подходящие для замены детали? Выхватив левой рукой серп жнеца, я взмахнул им. Левый маг, по чьему лицу уже катился пот, контроль над буром требовал огромных сил, булькнул вскрытым горлом. Но больше ничего сделать не смог, так как душа покинула тело. Правый противник наколдовал вокруг себя щит, из которого во все стороны ударили острые колья фиолетово-красного цвета. Ощетинившаяся преграда выстреливала жалами в мою сторону, но я уже перехватил винтовку и, направив ствол в лицо ушастому, спокойно произнес: «Авада Кедавра, ублюдок!» Бум! Грохот выстрела совпал с рассеиванием тумана. Обезглавленное тело качнулось, теряя равновесие, и волшебник рухнул на спину. А я воткнул саблю в землю и занялся перезарядкой. Горячая гильза упала на теплую почву, место отстрелянного патрона занял новый. Оставив винтовку болтаться на ремне, саблю я забрал и с помощью дара управления металлом стряхнул с нее кровь и частицы земли. «Бой окончен», — сообщил Тимур. «Поле боя за нами, ваша милость». «Отлично, едем дальше», — распорядился я. «И больше не задерживаемся. Идем на полном ходу». «Надоело мне с принцессами возиться. Я уже не бароном, а курьером себя чувствую».